В другой раз я задал папе вопрос, который меня волновал не меньше. «Папа, а сколько ты убил немцев?» Этот вопрос многие дети задавали своим отцам, и многие отцы с удовольствием на него отвечали. Мой дальний родственник, дядя Вова Стигареско, вернувшись домой в конце войны, весь увешанный орденами, весело рассказывал, как крошил немцев из пулемета и как забрасывал гранатами какие-то блиндажи. Но и до возвращения дяди Вовы подобных рассказов я слышал великое множество. И от отца желал услышать что-нибудь вроде этого, но папа вдруг ужасно рассердился. Еще хуже, чем на вопрос о евреях. А когда он сердился, у него появлялся такой сверлящий взгляд, который будто пронизывал меня до самого позвоночника. Он просверлил меня этим взглядом и сказал: «Я не убил ни одного немца и очень этим доволен». «А что же ты тогда там делал на войне?» — хотел спросить я, но постеснялся и не спросил. Знаки судьбы. Судьба мне подавала столько знаков предначертанности моих действий, что я не могу не чувствовать себя ведомым неведомой рукой. Я не крещеный, не обрезанный, не верующий, но не атеист. Я никогда не был в обычном смысле слова верующим человеком, но и никогда, или почти никогда, не был неверующим. Точнее всего будет сказать, что я незнающий. Или, как говорят, агностик. Я не верю ни в какое конкретное представление о Боге, которое может быть выражено средствами литературы, живописи или скульптуры. Я не верю никаким доказательствам существования Бога и никаким доводам в пользу того, что его нет. Мир устроен слишком рационально. Трудно представить, что он устроился так сам по себе, и невозможно вообразить противное. Но в судьбу я не могу не верить. Я совершил в жизни несколько безрассудных поступков, которые мне судьба прощала, но при этом посылала предупреждение. Одно из них я получил, когда мне было лет 18. Я работал в Запорожье на стройке плотником, и в один из дней с наружной стороны только что построенного дома укреплял оконные рамы на втором этаже. С деревянной стремянкой на плече я переходил от окна к окну, вбивая между рамой и оконным проемом железные костыли. В одном месте на моем пути оказалось подъемное устройство, называемое лебедкой. Как раз в тот момент лебедка поднимала две тачки с раствором, стоявшие на квадратной деревянной платформе. Я хорошо знал, что под грузом находиться нельзя, но решил испытать судьбу. Со стремянкой на плече я прошел под лебедкой, сделал следующий шаг, и тут же глыба раствора залепила мне плечи и шею. Трос лебедки все-таки оборвался. Случись это на секунду раньше, я был бы расплющен, как муха, прибитая мухобойкой. История с папиным коверкотовым костюмом напоминает мне рассказ Петруши Гринева о заячьем тулупчике, подаренном Пугачеву. Костюм этот был куплен еще до ареста по настоянию матери. Отец надел его несколько раз до ареста и пару раз в коротком промежутке между лагерем и фронтом. Когда ушел воевать, костюм остался у тети Ани и кочевал с нами из одной эвакуации в другую. Живя на хуторе, мы меняли вещи на еду. Возникал вопрос и о костюме. Отец, считая себя ответственным за то, что навязал тете Аниной семье лишнего иждивенца, меня, в письмах с фронта настаивал на том, что костюм при нужде надо продать. Бабушка склонялась к тому же и показывала вещь заезжавшим на хутор калмыкам. Один весьма упитанный долго тряс в обеих руках и поднимал по очереди пиджак и брюки, как будто определяя их вес. Потом начал костюм примерять и непременно распорол бы по всем швам, но вовремя был остановлен тетей Аней. «Нет, нет», — сказала она, — «это не продается». «Зачем не продается?» — спорил калмык. «Всякие вещи продаются. Мой рубашка продается, мой шапка продается, мой коров продается, да? А твой тряпка не продается, да?» «Да-да», — сказала тетя, — «это не тряпка, это хороший костюм. Он не продается. Тем более, что он вам и не подходит». «Подходит. — уверенно сказал калмык. — Моя хозяйка будет делать так, что подходит. — Послушай, женщина, я тебе дам вот такого кабана. Он развел руки, изображая толщину кабана. Подумал. Махнул рукой — и гуся дам. И другой рукой махнул — два гуся дам. Но тетя не поддалась, а на воздыхание бабушки реагировала сердито. Коля вернется, в чем будет ходить? Поскольку тетя Аня была в нашей семье главнее бабушки, последнее слово осталось за ней. И костюм вместе с нами поехал во вторую эвакуацию. И теперь хранился под нижними нарами. На какой-то день после приезда отца тетя Аня объявила ему, что его ждет сюрприз. Полезла под нары за чемоданом и сразу обратила внимание на сломанный замок. Открыла чемодан, но костюма там не увидела. Перебрала все тряпки, надеясь на чудо. Костюма не было. «Как же так?» — бормотала она. «Как же так? Я только вчера смотрела. Он был на месте, а теперь...» Тетя Аня была очень сдержанным человеком и редко плакала. В этот раз она зарыдала в голос. По странному стечению обстоятельств дядя Костя как раз в тот день ездил в Куйбышев и там на толкучке увидел Галину Сергеевну, торговавшего коверкотовым пиджаком. Дядя Костя сначала ничего плохого не подумал, только заметил, что пиджак очень похож на пиджак брата жены. Но едва он подумал так, Галина Сергеевна странно засуетилась, свернула пиджак и попыталась скрыться. Тогда дядя Костя догадался, что дело нечисто. Схватил ее за руку и потребовал объяснений. И заставил ее признаться, что костюм она украла, брюки обменяла на буханку хлеба, а на пиджак покупателей пока не нашла. Дядя Костя отнял у нее и пиджак, и буханку. Что было потом, я не помню. Наверное, случившееся стало для меня таким шоком, который вызывает провал в памяти. Поэтому я запомнил Галину Сергеевну такой, какой встретил ее у водоразборной колонки, и такой, какая смотрела на меня странным женским взглядом, когда стирала. Запомнил я ее слова о Сталине и евреях. А что с ней потом случилось? Скорее всего, ничего. После того, как ее поймали с поличным, совсем не помню. И дальнейшую судьбу пиджака в памяти не удержал. Знаю только, что отец его не носил и носить не мог, потому что у него рука была как бы пришита к боку. Гимнастерку он как-то специально перекраивал, а с пиджаком вряд ли справился бы. Городская вошь, куда ползешь? Не знаю, откуда в отце моем взялась страсть к постоянной перемене мест. Может, от предков моряков передался ему, сухопутному человеку, беспокойный нрав, заставлявший его срываться с насиженного места, чаще всего недостаточно насиженного, и тащить с собой семью неизвестно куда и необъяснимо зачем. Впрочем, соображения, побудившие нас покинуть управленческий городок, были объяснимы. Отец считал, что войну легче пережить в деревне. Он нашел работу счетоводом в совхозе имени какого-то Масленникова в Хворостянском районе Куйбышевской области. Счетовод? Не знаю, есть ли сейчас такие должности. Что-то вроде маленького бухгалтера. Эту профессию отец освоил, по-моему, в лагере, и она, как мне казалось, ему нравилась. И мне тоже. Иногда отец, не успев сделать что-то в конторе, приносил домой счеты, устройство, о котором теперешние молодые люди в большинстве своем вряд ли слышали. Это деревянные кружки, нанизанные на проволоку и вставленные в деревянную же рамку. Еще, кажется, совсем недавно все бухгалтеры, счетоводы, кассиры были вооружены этими устройствами, как будто бы примитивными, но очень помогавшими совершать все четыре действия арифметики. Мне кажется, эти счеты, как, например, колесо, следовало бы включить в число великих изобретений до электронной эпохи. Мне нравилось смотреть, как отец ловко управляется с этими костяшками, ловко отщелкивая их то вправо, то влево. Совхоз Масленникова был огромный, десятки километров из конца в конец, и состоял из семи отделений. Мы жили на седьмом отделении. Оно раньше считалось деревней и имело свое название, которое было практически утрачено. Я его знал, но забыл. Мне помогла его вспомнить местная жительница, когда я там оказался почти через 60 лет. Местные к нам и другим городским относились с насмешливым презрением, как к неприглашенным нахлебникам. Все времена деревенским людям вообще было свойственно относиться к горожанам, как к паразитам, которые не умеют ни пахать, ни сеять, не знают, где у коровы вымя, и ничем полезным не занимаясь, способны только поглощать то, что выращивают крестьяне. В мирное время скупают все в своих магазинах, а как прижмет, бегут в деревню. Такое отношение к приезжим взрослые выказывали не всегда, зато дети с удовольствием выкрикивали: «Городская вошь, куда ползешь? В деревню кормиться!»